Бросив его на землю, паладин ударил молотом, который вначале превратил тело мужчины в отбивную, а потом поджег с такой яростью, что Тайрон аж попятился. На его памяти столь яркий свет был впервые. «Вот тебе и барон», — покачал он головой. Подавив желание полутать поместье, паладин спустился вниз и вышел во двор, где раздавались возмущенные крики. Не крики ужаса, страха или боли, а скорее спора. Вид Роланда мгновенно заткнул все рты, но игрок быстро узнал суть вопроса. Некоторые слуги добровольно поддерживали Гилберта, но теперь, с его смертью, заверяли, что делали это вынужденно, просто притворяясь. Тайрон мельком оглядел десяток человек, но не заметил совсем уж темных личностей, отчего махнул рукой. Пусть даже они врут, пусть даже где-то и в чем-то помогали барону, это сейчас не важно. Паладин приступил к лечению. «Тиара», — опустился он на колени. «Прости меня», — девочка смотрела на него пустым взглядом. Ее тело несло следы синяков и старых, плохо заживших переломов. Внешне она не была слишком уж истерзана, но душевно. Роланд с горечью осознал, что ей потребуются долгие годы, дабы полноценно прийти в себя. К сожалению, паладин не являлся жрецом, то есть был больше воином, чем магом, так что имел ограничения по заклинаниям. У него не имелось высшего исцеления, способного привести в порядок не только тело, но и психику, ни среди собственной магии, ни среди свитков. И все же, закрыв глаза, он обратился к Пилтосу, собрав всю свою ману, после чего использовал обычное лечение. Неизвестно, помогло ли упоминание бога или сам эффект исцеления тела сыграл такую роль, но Тиара, после того, как теплое и мягкое сияние вокруг нее спало на нет, удивленно моргнула и перевела осмысленный взгляд на людей, собравшихся вокруг. Тайрон улыбнулся, а потом поднялся на ноги. Покосившись на ворота, он увидел, что ранее оглушенный стражник сбежал. «Ну и черт с ним», — пожал он плечами. Про свою карму Роланд не вспоминал. Отчего-то наблюдение за ней перестало играть для него какую-то роль. Наверное, потому, что Тайрон наконец осознал, что значит быть настоящим паладином. Осознал и принял это, как нового себя. Роланд исцелил всех слуг, а потом покинул территорию поместья, ощущая небывалую легкость. Путь его шел к Ирантилю, но по дороге паладин решил заглянуть в деревню Карн, узнать, что же по итогу случилось с командой клыков. Ничего хорошего, зуб даю, но, почесал затылок, узнать надо. Все-таки еще причину придумывать, почему эти придурки головы сложили. Да, врать не хотелось, от этого как-то на душе скребло, а потому Тайрон планировал узнать подробности и, быть может, совместно с селянами, или теми придурками, из их защитников, сообразить, как грамотно подать эту информацию руководству гильдии авантюристов. «Кстати, это что получается, у меня провальная миссия?» — сам себя спросил паладин и расхохотался. «Хотя не, это ведь личное задание Эйнзака, так что не в счет». Пройдя пару километров и осознав, что снова заплутал, Роланд вызвал коня. «До Карна», — озвучил он, а потом потрепал лошадь по гриве. «И в этот раз давай сразу к цели, а не как с поместьем Согрива». Конь фыркнул, но поскакал. Где-то неподалеку от леса топ страшно громыхнуло. Мало кто придал этому значение. Ни паладин, ни теократы, ни деревенские. Даже наемники восьми пальцев, охраняющие поля звездного Рибидуса. Лишь пара человек из них нервно сглотнула, отчего-то вспомнив Дит, да проверила, хорошо ли выходят мечи из ножен. Работники на этих плантациях, трудящиеся на правах рабов, даже не подняли головы. Они знали, что если будут отвлекаться, то не избежать им побоев. Обитатели леса, из тех, кто не был устранен Минаго и бригадой, на всякий случай отошли поглубже в топ. Даже болотные людоящеры почесали чешуйчатые затылки. Тем временем, на широкой холмистой гряде, в стороне от леса и деревень, откуда-то из воздуха, мистическим и чудесным образом появилась гробница. Со стороны она выглядела как несколько больших склепов, обнесенных невысоким, чуть ли не декоративным забором, однако внутри подземелья уходили глубоко вниз, чуть ли не на километры. «Великая гробница Назарик появилась в этом мире. Разве вам плохо жилось?» — философски спросил я, рассматривая толпу закованных в кандалы зверолюдов. Почти все из них униженно склоняли головы, но были те, кто рычал, глядя на меня. К таким молчаливой тенью подползали многорукие морилит. От природы искусные палачи, они хватали нарушителей спокойствия своими крепкими пальцами, а потом ловкими движениями дополнительного комплекта рук вырывали глаза. Крики заглушались кляпами, а потом ударами хлестких плетей, оставляющих после себя окровавленное нечто, которое едва могло дергаться от боли. Мятежники были собраны на широкой дворцовой площади Мапрака, и видит Бог, я не хотел доводить до подобного, потому что, вопреки всему происходящему, являлся практичным правителем, желающим процветания своей территории. Здесь собралось порядка тысячи животных, население 4 деревень и часть горожан столицы. Причины, конечно же, были, потому что любые поступки совершаются тогда и исключительно тогда, когда есть надежда на положительный исход. Никто не пойдет продавать квартиру, уверенный, что бизнес, который он собирается открыть, прогорит. Никто не будет покупать лотерейные билеты, зная, что точно проиграет. Никто не подойдет знакомиться к девушке, будучи на 100% уверенным, что та откажет. Надежда, самообман, она всего лишь подменяет собой уверенность. Так бездельник на экзамене будет надеяться на халяву, в то время как его товарищ старательно учил билеты, находясь в уверенности, что сумеет ответить на любой вопрос. Есть разница, не так ли? Меня больше интересовало, откуда у этих тварей взялась надежда. Неужели я недостаточно хорошо ее выбил? Неужели я допустил слабость? А ведь да, допустил. Сравнительно небольшие гарнизоны, почти не затронутые законы, хотел их поменять, но по итогу забил, слабые изменения в уровне жизни. Все это подтачивало нас, оккупантов, в чужих глазах, делало образ не столь опасным, особенно когда зверолюды привыкли к своим негласным тюремщикам. Ха-ха, так просто, так легко, и это привело к бессмысленному бунту, потратившему мое драгоценное время в столь важный момент. Похоже, пора перейти к экспериментальным способам увеличения населения, поскреб я свой подбородок. Приступайте, и махнул рукой Бафомету, который занимался организационными работами. Под светом красного портала, поглощающего души, демоны прошли вдоль рядов коленопреклоненных зверолюдов, осуществляя свое наказание. Оно было достаточно простым. Всех мужчин казнили, женщин лишали конечностей, чтобы те представляли собой контейнер для будущих детей. Целители быстро залечивали культи, дабы никто случайно не погиб. По плану, зверолюдок поместит в специально построенный склад, где будет проходить беспрерывный конвейер размножения и лечения. Для совокупления найдутся какие-нибудь иные представители зверолюдского сообщества. Уверен, что весьма многие согласятся добровольно. В пустых деревнях будет временно работать нежить Аркуса. Главное, направить пару специалистов, разбирающихся в сельском хозяйстве, чтобы контролировал все процессы, до некроманта, сугубо на всякий случай. Удобно и практично. А вот когда появятся дети-зверолюды, то их воспитанием займутся заранее подготовленные представители демонического общества, которые обучат их в том ключе, который нужен именно мне. Таким образом, всего за несколько лет, я планирую вырастить себе идеально преданных и полностью лояльных жителей, новых жителей. Ох, какие приятные мечты! И никто из этих, новоявленных граждан Союза Агрант, уже не скажет про тирана или темного властелина. Никакого зла, сугубо добро, которое, хе-хе, должно быть с кулаками. Бросив прощальный взгляд на ряды вырывающихся полулюдей, я лишь поморщился. Ну вот какой смысл в этом сраном бунте? Неужто и правда считали, что сумеют добиться чего-то, кроме наказания? Связавшись с сообщением с суккубами в усталом страннике, узнал, что посольство теократии успешно разместилось на ночлег. Хорошо, пока все шло хорошо. Мне не хотелось демонстрировать перед гостями неумелость в плане контроля собственной страны, а потому за каждым их шагом внимательно наблюдали. Если все пройдет хорошо, то никто из представителей потенциально союзного государства даже не заподозрит кучу внутренних проблем, происходящих на моей вотчине. Хорошо еще голода пока удается избегать. Что же, к завтрашнему дню дворцовую площадь отмоют, а трупы уберут, пробормотал я себе под нос. Все хорошо, никаких проблем. Вздохнув, я пешком направился в сторону высокого драконьего замка, перед входом в который, застыв изваянием, стояла Вандервард. Перфал не соврал, нога появилась тут спустя пару часов, как я вернулся. Как раз занимался контролем подавления бунтов. Самому не хотелось даже руки марать, ибо никого, превышающего 10-й уровень, среди мятежных зверолюдов не имелось. А, нет, вру, был один 14-го. Ему хватило удара, как и остальным. Эх, все равно пришлось повозиться, так как я приказал не убивать, а захватывать в плен. Даже жрецов пришлось звать, так как куча зверюк на грани смерти находилась, вот тебе и один удар. с какой-то стороны, учитывая дальнейшую казнь, это было сделано зря. Ну и черт с ним, зато наглядно. ПФФ изначально хотел организовать из казни зрелище, на которое собрал бы все население Союза Грант, но вовремя сообразил, что это будет ну очень неудобно, имею в виду чисто физически. Где разместить такую массу? Тут ведь не 20 человек соберется. Поэтому свой план я пересмотрел, проведя гораздо более тихую и спокойную церемонию. Да и зачем мне лишняя массовка? Слухи, которые рано или поздно доберутся до остальных моих подданных, окажутся куда более красноречивы, чем любое продемонстрированное зрелище. А самое забавное, дальше территории Союза сведения не отправится, ибо за этим очень активно следят. Ни Реэстис, ни Бахрут, ни кто-либо еще не будут в курсе, что именно я тут устраиваю. Хе-хе, для всех я буду продолжать играть роль хорошего парня. Так я ведь и есть хороший парень. Мои действия – логичный ответ на глупость, которая была совершена. Тьфу, аж внутри что-то заскрежетало. Имею в виду, ну да, не слишком хорошо поступил. Казнь еще куда ни шло, но с самками-зверолюдками можно, наверное, было поступить помягче. С другой стороны, тупые должны страдать. Хах, верно. Жестоким мое решение было бы, ежели я сходу начал наводить подобные порядки, а так наказание за опасную глупость, не более. Встав рядом с Вандервард, я заглянул в ее глаза. В них явственно горел разум, но подчинение было гораздо сильнее, поэтому женщина молчала. Видимо, приказ ограничивался чем-то иным. Я сказал понтифику, чтобы нога телепортировалась в Мапрок и вернулась в гильдию. Похоже, именно это он и приказал. «Неважно, ты понимаешь меня?» – спросил я, хоть это и было бессмысленно. Я уже спрашивал, сразу, как вернулся в город, но тогда Вандервард промолчала. Сейчас было то же самое. Логично, я бы удивился иному. Хотя бы обратно в гильдию удалось ее вернуть, а то была мыслишка, что теперь вообще ничего работать толком не будет. Но нет, все механизмы вступления и исключения работали, как часы, и это отлично. Потому что иначе воскрешение Вандервард пришлось бы проводить свитками или заклинаниями. Вроде и не проблема, однако, странный выверт сознания, но мне казалось, что яма Лазаря надежнее. Ха-ха, ну а если серьезно, то для воскрешения свитком, навыком или заклинанием требовалось тело, или часть тела. Да-да, даже истинное воскрешение восьмого ранга, работающее без потери опыта, требовало хотя бы кусок того, кого воскрешали. Проблема в том, что предварительно Вандервард нужно было убить, а она, кто бы и что бы ни говорил, являлась соткой, означающей тонну здоровья, сопротивления и естественной брони. Следовательно, убить ее можно было либо быстро, но тогда от тела вряд ли что-то останется, либо медленно, затыкивая ножиком. Зачем доставлять боль, если есть вариант этого избежать? Окажись я на месте Вандер, то однозначно выбрал бы пулю в голову, вариант с мгновенным испепелением самыми сильными навыками, дабы не мучиться. Ага-ага, я не жестокий, я практичный, и со своими подчиненными, зверолюдами, и с соратниками. Поморщившись, скрестил руки на груди. Не знаю, осознаешь ты мои слова или нет, почесав висок, я бросил взгляд на небо, которое начало затягивать дождевыми тучами. Но тебя обработали мировым предметом падения замка и страны. Пакостная штука, пожал плечами. Я поговорил с теократами и нашими ребятами, но способа снять подчинение нет. В теории может помочь подчинение этим же артефактом кого-то другого, так как за раз он может контролировать лишь одно существо, однако откат у этой херни достаточно долгий. Мы решили, что проще и быстрее будет убить и воскресить тебя. Благо, что яма Лазаря позволит сделать это без потери опыта и денег. Слабо улыбнулся под конец. В этом есть один единственный минус, придется потерпеть. Но я обещаю, что все случится быстро. Потом воскресим, сразу же. Подобравшись чуть ближе, пристально всмотрелся в глаза Вандервард. Мне показалось, или на миг там мелькнул блеск сознания, еще чуток ближе, практически столкнувшись носами. Змеи на ее голове молчаливо на меня покосились. Им что, запретили шипеть? Стоп, а так вообще можно было? Показалось или нет, наклонил я голову. Хмм, вздохнув, отодвинулся и задумался. Чем же будет проще ее убить? Понятно, что навыками, но какими именно? Желательно еще и безболезненно. Однозначно надо будет вытащить ее на арену, для упрощения. Потом собрать вокруг стражи и всем одновременно ударить сильнейшей атакой. А что, вариант? Черт, безветренный шпиль, осознал я. Вот откуда тебя нужно будет сбросить. Впрочем, немного подумав, я вынужденно отказался от этой идеи. Не факт, что подобное сработает, это раз. Хер знает, сколько времени она будет падать, это два. Непонятно, где потом ее искать, это три. Значит, остается арена. Ты меня, конечно, по итогу попытаешься пристукнуть за такое, положил ей руку на плечи. Ну, может, даже всерьез, на миг задумался я. Но вместо того, чтобы злиться за свое убийство, лучше вспомни, кто тебя спас и притащил сюда. Вот за что нужно будет благодарить. Щелкнул змеюку пальцем по носу и негромко хмыкнул. Секунду подумал и щелкнул еще раз. Забавно. Имею в виду, что в реальности меня бы уже ткнули одним из острых колющих предметов, но теперь она словно большая игрушка, жаль не плюшевая. И вновь в мыслях возник вопрос, какова она с физиологической стороны. Экзотика. Ладно, не буду больше издеваться, просто сама прикинь, когда в следующий раз у меня появится такая возможность. Улыбнулся я. Следом я взвалил несопротивляющуюся Вандерварт на плечо, а потом телепортировался при помощи кольца гильдии, по пути связавшись с сообщением со стражами и собирая их там, где и хотел, на арене. Просьба снять снаряжение, сложив себе в инвентарь, увенчалась успехом и закончилась тем, что Вандерварт оказалась полностью голой, позволив пару секунд рассматривать обнаженное женское тело. Аватар у нее был красивый, этого не отнять. Еще была толика интереса, например, к грудной и плечевой физиологии, ибо шесть рук, это шесть рук, прежде чем я обернул ее тонкой простыней, которую носил у себя в инвентаре, не на этот случай. У меня там просто очень много свободного места, так что не стеснялся его использовать, и вот, пригодилось ведь. Далее очень хорошо сработал PR-клятый, который предварительно наложил на ногу просто-таки миллион самых разных дебафов. Остальные, включая меня, с радостью его поддержали, отчего Вандерварт перекосила и скособочила, однако довело до нужного эффекта, максимальное ослабление. Теперь на счет три, озвучил я НИПом. 1, 2, 3. Центр арены, из которого мы все заранее вышли, охватило потоками самой сильной магии. Более 10 соток, я не собирал вообще всех, ибо посчитал, что справится и одни стражи ударили одновременно, причем максимально мощными атаками. Учитывая ранее наложенные дебафы и отсутствие снаряжения, то Вандерварт буквально испарила. На песке оказались лишь опаленные кусочки костей и чешуи. О, как, высшее воскрешение должно будет сработать, кусочки тела остались. Но я перестраховался, а потому, даже если бы ее развеяло пеплом, все равно сумел бы произвести воскрешение. В этом плюс нахождения в гильдии. Замечательно, слабо улыбнулся я. Все молодцы, а теперь возвращаемся к прежним делам. Быстро-быстро, разогнав ненужных свидетелей, сообщил Гизари, дабы прислала сюда слуг, прибраться и, если надо, восстановить поломанное, после чего телепортировался к яме Лазаря. Здесь заранее подготовил комплект одежды, включая пару широких полотенец и простыню. Вандер, как и Валрентар ранее, должна будет возродиться обнаженной. И если на Минотавра было плевать, то вот женщины обычно относились к демонстрации своего тела излишне щепетильно. Зачем до этого доводить? По отработанной схеме, через меню гильдии, ныне выглядящий для меня как мысленный контроль всех ее возможностей, я активировал могущественный артефакт. Яма закрутила водоворот, повторяя все то же, что и в прошлый раз. Один минус у арта, не более одного воскрешения в день, пробормотал я. Но это не так уж и страшно, в конце-то концов. Первая рука, вторая, третья, о, вот и голова. Ха-ха, чуть ли не вывернула ее потоком воды. Черт, сука. Передо мной предстало довольно необычное зрелище. Я второй раз видел голую ногу. Не конкретно Вандерварт, а вообще ногу. Даже демонов Морилит никогда не заставлял снимать пред собой одежду. Не было интереса. Сейчас иначе. Интерес был, скорее, смесь разных интересов, как научных, так и более человеческих, естественных. К тому же, сейчас у меня имелась возможность изучить ее куда как более тщательно. Угу, в первый раз проявил благородство, прикрыл недееспособную девушку от всеобщего внимания простыней, хотя не пом, по идее, плевать на подобное, а сейчас она голая по причине воскрешения и уже полностью контролирует себя, а значит и ответственность несет сама. Следовательно, я могу осматривать ее, не испытывая моральных терзаний. Большая грудь, целая тройка, переходила в живот, тут все стандартно, но потом в хвост, где постепенно начинала обрастать чешуей, которая быстро темнела. Кожа на верхней части тела была очень светлая и не имела никаких родинок или пигментных пятен. Плечи казались несколько более массивными, но их вид создавал ощущение естественности и плавности, без угловатостей. В целом, я бы сказал, что аватар Вандер был эстетически приятным, да, необычным, но красивым. Как минимум он был достоин того, чтобы дать шанс, если, хе-хе, для нее вообще возможно естественное размножение, а не какое-нибудь оплодотворение посредством передачи семени на расстояние или как там зачастую происходит у пресмыкающихся и насекомых. Интересно, а как выглядит Немрадиль в форме арахны? Так-то эльфийка, ни хрена не истинное ее тело. Выбравшись из воды, нога растянулась на каменном полу. «Боже, это было отвратительно», — негромко проговорила она. Секунду подумав, я сел на пол, рядом. Причем сел так, чтобы оказаться спиной к Вандервард. Это нужно, дабы дать ей возможность ощутить себя чуть более защищенной. Знать, что никто не смотрит и не разглядывает ее в момент слабости. Таким образом я хотел даровать ей хоть на капельку больше комфорта, да и осмотрел уже все, что хотел. «Одежда в стопке, слева от тебя», — произнес я. «Взял обычную, на человека, но там есть полотенце и простыни, можешь обмотаться, если захочешь». «Угу, вижу», — лениво выдала нога. «Но дай мне еще немного поваляться вот так». Несколько секунд мы молчали, но сильно большую паузу я держать не хотел. «Ты помнишь, что было, пока находилась под чужим контролем?» — поинтересовался я. «Очень смутно», — нахмурилась она. «Вот дерьмо, сраные теократы, вы убили их». Вандервард подтянулась, принимая сидячее положение, после чего требовательно уставилась на меня. Пришлось повернуть голову, чтобы видеть ее краем глаза, и нога не особо стремилась прикрыться. «Мы договорились», — улыбнулся я. «Теократия сейчас в процессе», — щелкнул пальцем, пытаясь подобрать нужные слова, «обсуждение условий союза, который, на деле, будет являться протекторатом. С нашей стороны, конечно же». Правая верхняя рука Вандервард накрыла ее лицо. «Морекс — это херня», — произнесла женщина. «Что вам рассказали?» «Что я напала на них». Волосы ноги зашипели. Я поведал ей подробности посещения теократии, а также, заодно, ситуацию со смертью Валринтера от руки игрока и встречу Торнарина с еще одним игроком. «Понимаешь, теперь», — обернулся я, встретившись с ее желтыми глазами, — «и оденься уже, тебе не нравится, что ли?» — возмутилась Вандервард, но скорее по инерции. Посмотрев на одежду, она коснулась ее, добавила в инвентарь, после чего тут же разместила на теле, правда лишь частично, ибо штаны не могли быть одеты таким образом, хвост не позволял. «Ты экзотична, это привлекает взор», — кивнул я, — «но разве подобное тебя не смущает?» Женщина пожала плечами. «Может быть, но мое отношение к ноготе сильно изменилось со времен попадания в эту тушку», — коснулась она своей груди. «Давай лучше к делу. Как я понимаю, теократы расспросили меня обо всем, потом жутко перепугались, начали думать, как замести следы и не придумали ничего умнее, чем заставить покинуть 9 кругов. План теократов имел все шансы на успех. Нам повезло, что ты сообщила о месте, где собралась пожить. Иначе даже не знаю, где бы мы тебя искали», — пояснил я. «Кроме того, на руку сыграл тот факт, что во время обсуждения твоей судьбы присутствовала Клементина, бывшая представительница Черного Писания, которая припомнила способ, которым ее руководители могли бы обеспечить твою верность. То есть насупилась нога, все висело на волоске, о, еще как», — хмыкнул я. «В худшем случае, по дурацкому стечению обстоятельств, мы могли бы лишиться игрока сотки, фактически на ровном месте». Вандервард кивнула. «Меня удивляло, что она истерила куда меньше, чем я мог бы предположить, да и вела себя не столь агрессивно. Может, смерть или подчинение сумела как-то прочистить ей мозги. Было бы отлично, ибо это, как-никак, продолжение ее истории, которая, хоть чуть-чуть, но должна отразиться на личности, заставить стать чуточку осторожнее или спокойнее. Имею в виду тот факт, что человек меняется всегда. Его восприятие ситуации зависит от опыта. Например, школа и первые чувства. Уверен, большинство, ежели вспомнит себя в том возрасте, почувствует стыд за собственную глупость. У меня, в первой жизни, была такая ситуация, когда я откровенно динамил симпатичную девчонку, причем спортсменку, просто потому, что не понимал ее намеков. Желание сидеть за одной партой, частое общение, предложение совместно сделать уроки или какой-то проект. Истина дошла до меня уже во взрослой жизни, когда начал работать, а тогда где-то через два класса она окончательно на меня забила и оставила в покое, как я того и хотел, кретин. Но таким был прошлый я. Теперь, став опытнее и мудрее, я срисовываю такие ситуации на подходе. Почему? Потому что знаю, таким образом мы растем над собой, не повторяя ранее совершенных ошибок. И мне хочется верить, что даже с учетом предыстории персонажа можно выровнять собственные поступки именно в ту сторону, которую хочется тебе, а не сказать, в конечном итоге. Я мудак, потому что прописал так в предыстории персонажа. Бред же. Согласен, что есть некое влияние тела, однако всему есть ограничения. И ангел может пасть, а демон возвысится. Поэтому я удерживаю свои порывы в рамках и стараюсь действовать по собственному кодексу. Пусть даже я никогда его не составлял. Он просто есть, я знаю это. Теперь, глядя на Вандервард, я надеюсь, что она извлекла урок из случившегося, что не стоит отдаляться от коллектива и вести себя, словно последняя сука. Признаю, я поступила необдуманно, нога скрестила на груди все три пары рук, но я не знала, и зависла. Похоже, хотел сказать нечто вроде, не знала про других игроков или не знала, что меня могут подчинить, вот только знала, не именно про подчинение, а о рисках, и все равно посчитала себя самой умной, и я, дурак, позволил этому произойти, но теперь бы уже не позволил, зная, что и как, получив опыт, я бы сумел уговорить Вандервард и Валринтера взять прикрытие, или еще что-то, в общем, не пропадать. Эх, благо, что теперь все находится под строгим контролем. Кстати о нем, Вандер, тут я чуть не споткнулся, как сама нога, но вовремя сообразил, как продолжить, пока тебя не было, мы обсудили и приняли несколько новых, негласных, но очень важных правил. Поведав об итогах собрания и моего решения закрутить гайки, ограничив свободу и действия остальных, я получил знакомое по вчерашнему сборищу выражение лица, выругался, начал рассказывать по новой, с упором на те же самые факты, которыми оперировал вчера. Вандервард начала возражать. Я даже порадовался, что вчера ее не было, потому что мозги ноги работали весьма хорошо, отчего она тыкала своими доводами, как острой иглой. Мы начали разбирать каждый пункт, где я доказывал, что ограничение и контроль принесет гильдии лишь пользу в долгосрочной перспективе. Дебаты, вот во что это вылилось. Хоть до угроз и рукоприкладства дело не дошло, и то хорошо. Закончив, наконец, с ногой, выдал ей мировой предмет из оставшихся в сокровищнице, да озадачил тем, что она помогает мне разобраться с теократией, а потом, когда закончим с посольством и подпишем официальный союз, переключимся либо на Бахарут, либо на Реэстис, в зависимости от того, какую информацию сумеют собрать разведчики. На этом я ее отпустил, а сам направился к себе, хотелось морально отдохнуть, обошелся даже без наложниц. Вскоре прибыло посольство, благо, я уже опытный, на Реэстизе собаку съел, распределил людей, поблагодарил за пленных зверолюдов, нахер мне эти животные нужны, до начала изучать сведения, которые предоставили суккубы. Признаться, не ожидал, что они сумеют меня удивить. Сумели. Оказалось, в посольстве присутствовало аж два представителя распиаренного черного писания. Уровни у них были солидные. 52-й Юлиарда Нарютатиса Тильмаранда, являющегося капитаном писания, и 36-й Юлиавиля Фенатиса Элту, имеющего прозвище «Временный сдвиг». На суккуб два этих типа не среагировали, но, благо, что рядовой состав многочисленного посольства оказался не столь осторожен. Все-таки демоницы были профессионалками, способными соблазнить даже монаха, отчего мне перепали некоторые сведения, самыми интригующими из которых была парочка этих представителей черного писания. Признаться, они заинтересовали меня. Я впервые встретил человека со столь высоким уровнем. Ладно бы еще какой-то монстр или дракон. В любом случае, даже трое таких, как этот Лиарден, не сумели бы одолеть одного сотку. А значит, да, круто, но не более. Для меня сейчас в приоритете иное, заключить союз, хотя бы предварительный, договориться о возможной торговле, о душах, разрешении на ретранслятор. О, последнее было бы очень кстати. Никаких планов на эту парочку я не строил, держал себя в узде. Этому способствовало беспокойство за счет остальных сагильдийцев. Как они справятся со своими задачами? Не оплошают ли? Не подарит ли новый комплект экипировки, включая мировые предметы, то, что среди этих мировых предметов нет чего-то совсем уж прям запредельного, не означает, что столь ценные штуки можно кому-то дарить. В общем, мыслями я был далеко, хоть и старался сосредоточиться на гостях. Дал им всего час времени, пыль с морды стереть, да потащил в зал переговоров, где уже находилась Вандервард. Женщина хищно улыбнулась побледневшим представителям черного писания, которые, судя по виду, отлично успели узнать про ее способности. Похоже, никто не просвещал их про мой разговор с понтификом дословно. Потому что уже под конец я спросил у Перфала, почему они просто не убили Вандервард, раз так сильно боялись мести. Она вышла из девяти кругов, покрутил я рукой, а значит, воскресить через гильдию бы уже не вышло. Так что мешало убить ногу, а потом сжечь или спрятать тело, включая экипировку. В таком случае, без тела, мы бы уже не сумели ее возродить. Я врал, ведь даже так имелись варианты, но мне хотелось узнать его ответ. «Мы боялись», — ответил он, — «ведь таким образом мы бы точно уже не сумели стать союзниками. У нас теплилась надежда, что вы, демоны, окажетесь разумными и разберетесь в ситуации, прежде чем обрушивать огненный дождь на нашу страну. Я рад, что оказался прав и голосовал против». «О, как!» Поэтому зря представители черного писания тряслись тут в ужасе. Хотя я не стал рассказывать Вандервард о том, что ее жизнь была спасена с перевесом всего в один голос. Может, зная она про это, то и правда испытывала бы желание отомстить, как Валрентар. Нет уж, бремя лидера – нести груз ответственности, взваливая на плечи остальных лишь ту часть, какую они сумеют вынести. Остальное будет лежать лишь на мне. «Давайте сразу перейдем к делу», — улыбнулся я. «Начнем с имен. Вот только едва мы начали, как я получил сообщение. Господин Морекс, узнал я голос Газефа Стронофа. Прошу, помогите мне. Твою же мать, прошу простить», — поднял я руку. «Со мной только что связались при помощи сообщения. Один человек попросил о помощи. В свое время я пообещал оказать ее ему, а потому вынужден прерваться. Иногда честность бывает лучшей политикой. Вандервард, взгляну я на ногу, похоже, наши планы провести переговоры лишь вдвоем, полностью провалились. Вызови Грасста, Бафомета и Малконте. Хотя нет, последняя пусть продолжает и дальше приглядывать за Тарнарином. Вместо нее свяжись с Немезидой. Проведите переговоры вчетвером. Я доверяю вам», и хлопнул ее по плечу. «Уверен, Морекс», прищурилась она, «после того, что у нас было», покосилась на теократов. «Ты доверяешь переговоры мне, а это, дорогая моя», коснулся я ее подбородка, «будет твоей проверкой на адекватность и грамотные решения. Советники не подведут и сумеют помочь, так что действуй». Я успел убрать пальцы до того, как Вандервард гневно отбросила бы их, после чего, с ухмылкой, исчез в потоке пламени. «Готов поставить все души?» «Нет, не все. Половину, одну. Одну точно, да». КХМ готов поставить одну душу, что напоследок увидел, как на губах ноги появилась тонкая, едва уловимая улыбка. «Это что, потепление отношений между нами? Ох, как же хочется, чтобы все и правда так было. Потому что ни хрена не желаю снова припираться с ней на каждом шагу, спорить и ругаться по пустякам. Love and peace, как говорится. Занимайтесь любовью, а не войной, тоже в тему. ХМ, а мог бы я, с ней, ну, ладно». «Перед кем притворяюсь?» «Конечно, да, потому что на лицо она красивая, а еще грудь большая. И я ведь не шутил, когда говорил, что нога – это экзотика. Если у нее имеется, так сказать, способ стыковки, то я бы попробовал. Ха-ха, Итан, лишь недавно ведь разрешил себе новые отношения, позволив Хильди отойти назад, а до чего докатился. Трио наложниц – это ладно. Клементина, ХМ, предположим, Вандервард, да ну нахер». Или как раз таки нахер, ее, на мой, дилемма. Мысли пронеслись в разогнанном разуме буквально за долю секунды, после чего я оказался рядом с Газефом. Хорошо, что сообщение позволяет такую малость, как наведение на цель. Чего, мать вашу, потеряно пробормотал я, начиная резко накладывать на себя защитные заклинания. Издеваетесь, ловушка, деревня Карн, взгляд со стороны. Успели, устало выдохнул Газеф Стронов, заметив, что последнее из поселений, деревня Карн, на данный момент цела и невредима. «Но где же враг?» — нахмурился его верный лейтенант, Рагнур Радон. «Мы шли по их следу, спешили изо всех сил, но натыкались лишь на сожженные руины и парочку едва живых бедолаг. И если мы не вышли за спиной этого отряда имперцев, не прибыли на пожарище, и не застали здесь бойню, то ловушка будет прямо тут, верно?» — хмыкнул капитан. «Похоже, ты прав, Рагнур. Либо они решили свернуть в лес топ, ага, под бок мудрого короля леса», — рассмеялся Радон. «Вместе с ними скакало 20 солдат. Изначально их было 30, но целый десяток ушел в качестве сопровождающих, по 2 бойца на выживших в каждой деревне. Все понимали, на что подписались. Каждый осознавал, что сегодня может умереть. У многих дома оставалась семья, жена, дети, престарелые родители. Некоторые из солдат осознавали, что если погибнут, то семье придется несладко. Газев тоже осознавал это. Он отправлял сопровождающими именно тех мужчин, семьи которых погибнут без их помощи. Однако, в глубине души Стронов надеялся. Надежда – то, что заставляет жить, но вместе с тем и то, что не дает смерти забрать искалеченную душу. Иногда лучше сдать назад, а не надеяться, что вот, за следующим поворотом, за следующим деревом, стоит лишь пройти чуть-чуть вперед, и будет оно, цель, к которой стремишься изо всех сил. Нет, иногда лучше остановиться или даже вернуться назад, пока еще не все потеряно, иначе может быть поздно. Например, сейчас, крепко сжал поводья капитан, мужчина осознавал, что настал тот самый момент, момент истины, что судьба в последний раз дает ему возможность отступить. Если эта деревня не была уничтожена и является приманкой, то какая участь ее ждет, когда я повернусь назад? Станут ли ее истреблять просто так, без причины? Сомнительно, возникла у Газефа внезапная мысль. Он улыбнулся. Да, иногда его, как и любого другого человека, мучило сомнение, потому что иного не бывает. Но Стронов давно выработал у себя привычку удваивать усилия именно в тот момент, когда его начинали глодать сомнения, потому что это знак, что ты на правильном пути, ибо правильный путь всегда самый тяжелый. Не бывает правильных и легких решений, они всегда идут через дебри сомнения и наиболее типичных людских слабостей, которые растут, словно сорняки. Такие надо вырывать, вместе с корнями. Капитан направил лошадь в галоп, так, словно опасался передумать и правда повернуть назад. Однако на самом деле причина была в том, что он устал, не физически, морально. Газев хотел быстрее перейти к концовке этого затянувшегося представления, которое подготовил для него неизвестный противник. Сблизившись на достаточное расстояние, Стронов заметил нескольких мелькнувших за деревянными домами крестьян. Улыбка коснулась его губ, но мужчина тут же нахмурился, более внимательно изучая местность. «Не ошибся», — тихо сказал он сам себе. «Кровь. На земле была кровь. А еще она была перерыта, будто бы кто-то массивный бегал по ней, столь тяжелый, что проваливался в нее на пару сантиметров». Взгляд на домики и заборы позволил заметить выбитые двери и местами разбитые стекла. Увидел он и брызги крови на сене и кусках выломанной с мясом древесины. Характерные отметки мечей, оставившие свой след на брусьях сараев. Но где же тела, и где нападавшие? Капитан, привлек его внимание лейтенант, следы копыт. Газев посмотрел в указанную сторону и разглядел то, что ушло от его взгляда. И правда, ровные ряды конного отряда, примерно из 2 десятков человек, столько же, сколько их самих. Что за чертовщина? Пробурчал Стронов и снял свой шлем. В следующий миг все они дружно дернулись и вытащили мечи. Причина была в том, что двери одного из домов, самого большого и очевидно принадлежащего местному старости, открылись. Оттуда вышел высокий мужчина в шикарной и весьма богатой на вид мантии волшебника. Потенциальный маг выглядел уверенным и серьезным, хоть его лицо и скрывала вычурная маска. Вообще все его тело было сокрыто, не имелось ни одного голого участка кожи, который был бы доступен человеческому взгляду. «Вампир, что ли?» – мысленно усмехнулся Газев. Но это была не веселая насмешка. Вместе с волшебником, сразу за ним, вышло еще двое. Первый был закован в тяжелую и мощную артефактную броню черного цвета. Он выглядел внушительно и очень опасно. Создавалось ощущение, что один удар его необычно выглядящей булавы способен превратить капитана в отбивную. «Телохранитель», — прикинул Стронов. Второй был типичным деревенским жителем, пожилой мужчина, имеющий напряженный и даже в каком-то роде испуганный вид. А вот этот похож на старосту. «Так-так-так, похоже, ситуация становится. Нет, ничего не понимаю». Капитан поднял руку, сделав своим солдатам знак оставаться на месте и не вступать в бой. Сам он спешился с лошади, на миг дрогнув на усталых от долгой скачки ногах. «Плохо, надо бы размяться, а то упаду прямо во время боя. Имперцы животики надорвут от смеха». Троица спокойно направилась к ним. Газев поймал себя на мысли, что его рука с каждой секундой все ближе подбирается к мечу. Плохой знак. Тело непроизвольно ощущает угрозу, и очень даже высокую угрозу. Как от того Балора на заставе, осознал капитан, а потом скривился. Хоть с демонами они и заключили торговые соглашения, но та поездка съела немало его нервов. Неужто они из союза Агрант? Троица остановилась за 10 шагов до Стронофа, хотя староста сделал было еще один, но тут же вернулся обратно, в общий строй. Ага, похоже, он либо запуган этой двойкой до мокрых штанов, либо от чего-то очень сильно доверяет им, осознал Газев. Несколько секунд капитан ждал, пока волшебник, либо его телохранитель, мужчина не исключал и своей ошибки, например, что телохранителем является именно волшебник, либо же они и вовсе напарники, без разделения на господина и слугу, что-нибудь скажут, но быстро осознал, что разговор придется начинать ему. «Я воин-капитан королевства Реэстис, Газев Стронов. По приказу короля Ланпасы я прибыл сюда в погоне за рыцарями империи Бахарут, которые подозреваются в нападении на мирные деревни», — произнес он громким и уверенным голосом. Подозрительная парочка, казалось, не повела даже ухом. Они продолжали стоять, словно два истукана, в то время как старик рядом с ними начал переминаться. Стронов понял, что этот мужчина, если не с первого, то со второго взгляда признал его, однако не спешил ничего делать, полностью отдав инициативу своим спутникам. «Ты, должно быть, староста?» Еще через 10 секунд напряженного, для капитана, молчания, спросил Газев, посмотрев на пожилого человека. «Можешь пояснить, что здесь происходит?» Старик бросил неуверенный взгляд на волшебника и открыл было рот. «Ага, вот кто тут главный!» Пронеслась мысль в голове капитана, но оказался перебил величественным магом. «Приветствую вас, воин-капитан королевства Реэстис», — добродушно сказал колдун. Его голос не был чрезмерно громким, но был таковым, чтобы не приходилось напрягать слух, дабы расслышать каждое слово. А еще в нем явственно ощущались нотки превосходства, уверенности и надменности, что в принципе не являлось чем-то необычным для волшебников, особенно если они добивались каких-либо успехов на своем поприще. А этот, судя по виду, был именно из таких. «Меня зовут Аинса Элгаун, я заклинатель», — продолжил маг. «На деревню напали вооруженные люди, которые попытались всех убить, а потом поджечь дома. Мне пришлось вмешаться и защитить крестьян. Похоже, он не из демонов», — осознал Стронов. «Если, конечно, Морокс не играет в какие-то игры, он, пожалуй, мог бы. Впрочем, расслабляться рано. Демонам, как ни странно, я хотя бы могу доверять. У нас с ними пока что отношения развиваются вполне себе нейтрально. Капитан мог быть уверен в этом, ведь как приближенный к королю, был в курсе почти всех политических дел, а потому неплохо, хоть и вынужденно, разбирался в политике. В том, что волшебник сказал правду, Газев практически не сомневался. И если он и правда помог крестьянам, капитан низко поклонился. Ему несложно преломить спину и честь тоже не пострадает. Он ведь простолюдин, в конце-то концов, а не какой-то знатный сноб. «Благодарю за помощь», — проговорил Стронов. «Ваша доброта не знает границ. Мог ведь и мимо пройти», — подумал Газев. «Никто и никогда не узнал бы об этом». «Не из ТИТ», — волшебник махнул рукой. «Мне было нетрудно. К тому же, этой помощью я преследовал свои цели». «Высокомерность так и прет», — мысленно хмыкнул Стронов. «Цели? А, награда?» — сообразил капитан. «Так вы авантюрист, и, видимо, очень известный». «Никогда такого не видел», — задумался Газев. «Имя не слышал. Может, он не из Реэстиза, но тогда откуда?» «Из Бахарута». «Смешно, учитывая, что именно имперские рыцари формально устроили эти проблемы, то есть, вероятнее всего, имперские. Так-то, пока сам их не увижу, не буду уверен. Да и вообще, есть у меня большие сомнения, что все обстоит так просто, как кажется на первый взгляд. Вообще, гильдии авантюристов имелись не только в Реэстизе и Бахаруте, но в иных странах не были столь популярны и востребованы, больше играя роль обычных наемных отрядов». Аинс приподнял руку, потянувшись к лицу, но замер на половине пути и неумело изобразил, что просто хотел изменить позу. «Я часто путешествую, а потому не слишком известен», — выдал он, отчего капитан едва удержал лицо, сразу осознав, что его собеседник неумело врет. «Неважно, надо разобраться с имперскими рыцарями и выяснить, что все-таки произошло, если этот маг их всех убил. Четверо. С одной стороны, это хорошо, он защитил крестьян, но с другой, Плохо, я так и не узнал, кто за ними стоит. Проклятие, даже столкнись я с сильнейшими представителями врага, то смог бы позвать господина Морекса. Теперь же, похоже, остались лишь мертвецы. И что делать? Сможет ли господин Морекс воскресить их и допросить? Дилемма. «Путешествуете?» – переспросил Стронов. «В таком случае не буду вас излишне отвлекать. Только прошу, поведайте, что же все-таки здесь произошло. Я ведь уже рассказал, разве нет? На деревню напали вооруженные всадники. Но не волнуйтесь, они уже не станут проблемой», – пафосно изрек волшебник. Газев подавил вздох, осознав, что разговор будет долгим и не слишком приятным. Как минимум для одного из них. В следующий миг капитан, да и все его люди, резко напряглись. Из-за домов вышел рыцарь смерти. Образина ростом почти в 3 метра, закованная в мощнейшие доспехи черного цвета, кроме открытого шлема, тащила огромный фламберг, удерживаемый одной рукой, а второй – могучий ростовый щит. Стронов прищурился. Рыцарь смерти – очень опасный противник. Его силы легко хватит, дабы уничтожить весь его отряд. Может, кроме лейтенанта, который сумел бы сбежать, но то под большим вопросом. Сам Газев мог бы одолеть подобного в лучшем состоянии. Сейчас мужчина не ощущал в себе должной силы, хотя при нужде был готов драться хоть уставшим, хоть раненым. «Это мой слуга», – торопливо произнес Айнс. И хоть тембр и интонация не изменились ни на грамм, капитан подметил странность подобного контроля эмоций, хотя скорость речи явно показала, что маг не планировал демонстрировать свое творение. «Не стоит переживать, он никого не тронет. Простите за недоверие», — хмуро выдал Стронов, коснувшись седельной сумки, где покоился свиток сообщения. «Но не могли бы вы снять маску?» — волшебник замер. Если ранее он создавал ощущение истукана, но периодически все равно едва уловимо шевелился, то сейчас окончательно застыл, словно статуя. Зато вот его телохранитель наоборот сделал шаг вперед. «Контроль над рыцарем смерти держится благодаря маске», — выдал предельно мутный маг. «Если я ее сниму, то он спадет. Мы ведь не хотим этого, не так ли?» И хихикнул. Люди замерли. Взгляды всех вокруг остановились на Газефе. Господин воин-капитан взял слово староста, чей голос ощутимо подрагивал. «Этот могучий заклинатель и правда помог нам, убив всех имперских рыцарей. Что же, тогда давайте где-нибудь присядем и обсудим произошедшее более детально». Стронов все-таки решился дать подозрительной двойке второй шанс, но только все собравшиеся вздохнули с облегчением, как один из бойцов Газефа громко вскрикнул «Всадник!» и указал на горизонт. Люди и нелюди мгновенно уставились в указанную сторону, рассмотрев там белого коня и паладина, закованного в светлые доспехи. «Это же тот авантюрист!» — выкрикнул один из крестьян, показавшихся из-за дома, который был вместе с теми орехолковыми, коих прикончил Брейн. Знакомая фамилия заставила Стронова дернуться и посмотреть на крикуна, но капитан решил расспросить селян про своего бывшего синеволосого соперника позже, хоть перед глазами и пронеслась сцена старого воинского турнира, который проводил Ланпаса. Тогда, в финале, сошелся сам Газеф и Брейн Англас. Первый победил, на что второй очень огорчился. Далее синеволосый мечник быстро покинул столицу, отчего Стронов совершенно потерял его след, хоть и пытался пару раз отыскать талантливого бойца. Впрочем, не он один. За второе место среди дворян едва не разгорелась новая битва. Всем хотелось получить такого воина себе в свиту, вот только сам воин, как оказалось, желал иного. Между тем Роланд приближался к деревне Карн, на ходу подмечая весьма напряженную сцену, которая развивалась между всеми присутствующими. Причем большего всего его смущал даже не рыцарь смерти, а подозрительная парочка, создававшая впечатление кого-то очень сильного. Изначально Тайрон планировал узнать, что случилось с клыками, он догадывался, но все же, а потом, совместно с крестьянами, сообразить, как можно выкрутиться из этой ситуации, дабы не получить впоследствии кучу проблем на ровном месте. Паладин не хотел врать, но прекрасно понимал, что авантюристы и халчные глава поступили, мягко говоря, неправильно, хотя убивать их за это тоже было лишним. Мало ли, может и не убили, вдруг просто пленили. Пронеслась у него короткая мысль. За свою жизнь Роланд не волновался, однако прослыть преступником тоже не желал. Это довольно глупо. Он хотел узнать у местных жителей их дальнейшие планы, а там или помощь, или попытаться урегулировать ситуацию своими силами. Мужчина усмехнулся. Обычно он бежал от любой ответственности, но сейчас стремился разобраться, чего бы это ему не стоило. А далее, в зависимости от ответов крестьян и представителей их защитников, принять решение касательно их и своей будущей судьбы. Тайрон не исключал, что и сам присоединится к компании этих наемников. Почему бы и нет? Уничтожать чудовищ, которые терроризируют крестьян, звучит достойно. Как минимум тем, что он не сомневался в успехе, если решил бы заняться подобным делом. Но сейчас паладин сходу ощутил неправильность, сильную неправильность. Его интуиция кричала, что нужно готовиться к тяжелому бою. Он пристально всматривался в двойку непонятных, но очень сильных существ, пытаясь конкретизировать свои чувства. С каждым метром это становилось все проще, пока, уже находясь в 20 метрах от цели, его не осенило. «Всем назад!» — воскликнул Роланд, как только разобрался в чувствах. «Это лич!» — его палец уверенно указал на Эйнза. И хоть люди, по сути, совершенно не знали Тайрона, но отчего-то восприняли прозвучавшие слова как истину. В этом крылись не только пассивные навыки паладина и его лидерство, но и странности поведения таинственного заклинателя. Ни один Стронов заметил это, просто остальные предпочли изобразить, что все хорошо. Защитная реакция куда более слабого существа, столкнувшегося с непреодолимой силой. А тот, кто мог контролировать рыцаря смерти, являлся для крестьян именно такой силой, ожившей стихией, подобной наводнению, землетрясению или урагану. «Это ложь», — громко заявил волшебник, однако тут же сдал назад, под защиту своего телохранителя, а сам наложил вокруг себя какой-то барьер. «Я чую ложь», — уверенно возразил Роланд. «А еще нежить, причем сильную. Если я ошибаюсь, тогда продемонстрируй нам свое лицо. Низшие создания не имеют права приказывать владыке», — рявкнула фигура в черных доспехах. К удивлению собравшихся, у нее оказался приятный женский голос. «Знай свое место, отброс. Полагаю, это стоит считать ответом», — хмыкнул паладин. «Люди!» — громогласно крикнул он с добавлением силы навыков, так, чтобы его услышал каждый, — «бегите отсюда. Это сильный лич, который не погнушается убить вас, а потом обратить в нежить. Проклятие, ты все испортил!» — нервно заорал Лаинс, а дальше, неожиданно для остальных, моментально успокоился. «Значит, лучше всего будет и правда убить всех, а потом начать заново», — сказал он самому себе. «Точнее, захватить всех присутствующих и допросить. Пропажу жителей можно свалить на тех самых рыцарей империи Бахарут. Капитан», — привлек внимание Газефа его верный лейтенант, — «нас окружают какие-то тени, вон там». «Неужто ловушка захлопнулась?» — нервно хохотнул Стронов, наконец достав свиток сообщения. «А они не спешили. Я оказался посреди поля боя. Наибольшее внимание привлекло сражение, происходящее едва ли не перед моим лицом. Две могучие фигуры изо всех сил били друг друга. Первая – черная, вторая – белая. Обе использовали оружие ближнего боя. И обе – мировые предметы. Вот и игроки», – шепнул я. «Похоже, предположение о том, что кроме 9 кругов здесь присутствует еще одна гильдия, провалились. Либо гильдий несколько, как они умудрились столь тихо сидеть все это время. Либо сюда перенеслись отдельные игроки-одиночки. О, последнее было бы просто идеально, но отчего-то мне совершенно в это не верилось». Тем временем, с другой стороны шел иной бой. Я моментально узнал Газефа, который прикрывал своих людей, сражаясь против призывных ангелов низшего ранга, 10 уровня. Вызвавшие их заклинатели стояли на ближайшем холме, в чью сторону пытался прорваться Стронов, со вполне себе понятным желанием прорваться. Навскидку колдунов было человек 30-40, плюс прикрытие из воинов. По идее, Газефа уже должны были задавить массой, но на его стороне, каким-то непонятным образом, сражался рыцарь смерти. Лишенные его навыки, которые заставляли противников сосредоточить все удары именно на закованной в броню костяшке, позволяли солдатам капитана худо-бедно отбиваться и даже понемногу продвигаться вперед. А вот у самой деревни, возле крайних домов, стоял еще один занимательный персонаж в очень даже пафосном одеянии колдуна. Он удерживал палец возле виска и смотрел в одну сторону. «Ха, да это же сообщение! Причем сам игрок, это точно игрок, еще не привык к нему, оттого зависал при использовании. Не по каким-то врожденным образом сходу умели грамотно использовать эти чары. Так и что делать? Я вошел в состояние ускорения, но не для того, чтобы сорваться в бой, а дабы подумать. У меня очень мало времени, ибо это для обычных низкоуровневых людей и нелюдей, я становлюсь вариацией флэша, а вот для таких же соток, а тут именно такие. Это не значило практически ничего. В спокойствии, думай, голова, что тут происходит, что мне делать. Я глубоко вдохнул, а потом медленно выдохнул. Все, я готов думать, тут повсюду идут бои, я могу поддержать какую-то сторону. Ага, но какую? Фигура в белых доспехах, похоже, тот самый паладин, которого встретил Тарнарин, сражается, похоже, против какого-то нового игрока. Какого? Хер его знает. И этот маг, который пялится в стену, пытаясь с кем-то связаться, за кого он? За черного или белого? Или вообще представляет собой третью сторону? Стоп, я упустил главное. Он с кем-то общается, при помощи сообщения, а значит, скорее всего, есть еще одна сотка, а может гильдия, ТЦ, ХМ, а из-за чего вообще бой, не поделили деревню Карн, ха-ха, так-то она вообще моя, и да, я узнал ее, ведь не зря Немезида каждый вечер зачитывает мне доклад, я потом еще и документы изучаю, где приложены изображения и даже встроенные иллюзии, позволяющие изучить местности людей, еще и Газев с какими-то ангелами. Мать вашу, мне не хватает информации, и из-за этого я не знаю, что делать. Так вариант с тем, чтобы кого-то поддержать, сразу уходит в минус. Я попросту не знаю, кто здесь прав, а кто виноват, и есть ли вообще эти самые правые и виноватые. Но что я могу? На самом деле кое-что могу. Как минимум, спасти Стронофа. Ага, принимается. Спасу. И даже душу за это стрясу. Но капитан явно не просто так сюда прибыл, у него какое-то задание, следовательно, он попросит меня ему помочь, обещая душу лишь в конце. Хех, и что тогда? Мне придется помогать ему и дальше, впрягаясь перед толпой призывателей. Могут ли это быть представители вражеской гильдии, того паладина или сражающиеся против него фигуры в черных доспехах? Проблема. Надо попытаться организовать переговоры. А кто будет меня слушать? ХМ, можно бахнуть чем-то убойным, привлекая всеобщее внимание, а потом приказать сложить оружие, но, так я мог поставить на место кого-то менее сильного, а тут сотки, я вижу это по их скорости, мощи и навыкам, следовательно, они посчитают меня за кого-то из братьев соперника, дилемма, не, в бой вступать не вариант, сражающуюся парочку, да еще сходу, я точно не ушатаю, а значит, каждый из них посчитает меня своим врагом. Ха-ха, а что если попытаться поговорить с магом? Он выглядит спокойно и прагматично, так что есть надежда мирно обо всем договориться. Кивнув, я телепортировался к волшебнику в потоке пламени. Конечно же не впритык, а за 5 метров. К тому же заранее вытянул руки перед собой, ладонями вперед. В общем, всеми силами демонстрировал свои мирные намерения. Эй, чувак, использовал я более современную лексику, которую вряд ли можно встретить среди условно-средневековых обитателей этого мира. Хотя, признаться, меня от нее коробило. Во рту словно кошки насрали. Что происходит? Зачем вы сражаетесь? Я максимально старался сделать так, чтобы игрок, или все-таки НИП, не испугался и не атаковал меня на рефлексах, но, кажется, даже перестарался. Он вообще меня не заметил. Более того, волшебник продолжил что-то говорить. Говорить? Ах да, у него же лицо прикрыто маской, а потому, телепортировавшись, я посчитал, что колдун общался через сообщение мысленно, но он, как и я поначалу, произносил слова вслух. Значит, точно не НИП. Вражеский игрок с мировым предметом, Демиург, сила не уступает нам, сейчас его сдерживает Альбеда. Неизвестно, сколько еще таких противников находится рядом. Нет, не нужно бежать прямо сейчас, собери всех, мы должны продемонстрировать. И тут он заметил меня, а его уши, похоже, с запозданием донесли до мозгов мои слова. Заклинатель уставился куда-то в мою сторону. Лица я не видел, лишь странную маску, а потому мог только догадываться о направлении взгляда. Однако он не напал на меня сходу. Уже хорошо. «Ты главный или просто член гильдии?» – спросил я, обдумав слова, свидетелем которых я стал, сумел понять, что он и черный рыцарь-союзники, плюс есть еще некий Демиург, уже трое, выходит, гильдия. Как насчет того, чтобы прекратить драку, пока не стерли в порошок половину континента, и сесть за стол переговоров? Какой бы между вами и тем парнем, указал на паладина, не был конфликт, его наверняка можно решить словами. «Демон», — удивленно проговорил маг, — «нет, дьявол, что ты пред, особо мощный взрыв заставил каждого из нас создать магический барьер, фух, если бы не регулярные тренировки с Эфиальтом, я бы точно позорно отлетел в сторону и упал на задницу, теперь же сохранил столь же пафосный вид, как и стоящий рядом волшебник. Он вообще, казалось, среагировал сугубо на рефлексах. Хаэм, а он правда новичок или уже давно сидит в новом мире, или просто задрот из Игдрасиля, который наловчился на мировых боссах и толпах высокоуровневых врагов. Половину деревни смело. Ближе к центру взрыва образовалась воронка. Похоже, был задействован мировой предмет, который зажимал и фигура в черных доспехах. Однако паладину было плевать. Он активировал какой-то навык, отчего покрылся золотой пленкой и не получил никаких повреждений. Более того, он сразу же бросился в атаку, даже не думая парировать или уворачиваться от оружия противника. Размен ударами? Нет, он вообще не получил урона. А вот черная фигура оказалась окутана серебряным пламенем, отчего закричала: «Альбеда!» — взволнованно воскликнул маг. «Ты с ним, а теперь развернулся ко мне. Прикажи ему прекратить. Я первый раз вижу вас всех!» — эмоционально рявкнул я, ощутив толику возмущения. Давно уже никто не смел повышать на меня голос. «Предлагаю остановить бой, пока не снесли вообще всю деревню и не привлекли чужое внимание», — добавил я. «Тут полно других игроков, не все из которых дружелюбны». «Тогда как ты тут оказался?» — вкрадчиво спросил он. «Следишь за нами?» «Да, я в этом мире уже какое-то время», — постарался смягчить тон. «Меня позвал воин-капитан. Кстати о нем», — оглянулся я и выругался. «Рыцарь смерти защитит их», — надменно бросил мой непредставившийся собеседник. «Я решил все-таки помочь жителям, а не...» — он оборвал себя, но мне было несложно договорить фразу, пусть и мысленно. «Ох, похоже чисто темный, как и большая часть моих ребят. Некромант, наверное, раз рыцаря смерти контролирует. Наверное, это даже хорошо. Быстрее найдем общий язык, верно?» Однако маг ошибался. Рыцарь смерти не справлялся, хоть и очень пытался. Вот только противников было слишком уж много. То и дело атаки ангелов цепляли Газефа или его бойцов, отчего какое-то их количество успело упасть на землю неподвижными фигурами. ТЦ неприятно. Новая вспышка высокоуровневых способностей опять едва не изменила ландшафт. А, нет, изменила еще один кратер, как от попадания бомбы. «Твою же мать! Паладин, немедленно прекратить атаку!» — воскликнул я. «Переговоры! Альбеда, остановись!» — покосившись на меня, аналогично приказал колдун. Обе фигуры замерли. Они не отводили взгляд друг от друга, но отчего-то мне казалось, что краем глаза каждый из них пялился в нашу с магом сторону. «Еще и демон!» — пробормотал паладин. «Сколько же вас там, ебаных уродов!»